По случаю Дня Солнца, индонезийские газеты International Media, Кожи Жибау, индийские газеты Rising Europe, Indian and World Event, Awaking, Voice of Million, бангладешские газеты Daily Folk, Daily Industry, пакистанские газеты Quetta Daily Independent, Election Times организовали спецподборку статей. Авторы статьи горячо отозвались о немеркнувших заслугах великого Ким Ир Сена, который направлял мировую политику 20 века под знаменем антиимпериализма и самостоятельности. При этом индонезийские газеты поместили фотопортреты Ким Ир Сена и фотографии Ким Чен Ына. Индийская газета Rising Europe – фотографии Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а Indian and World Event – фотографию Ким Ир Сена.